Глаза у Калугина блестели. Завтра он доложит истребителям, куда и как бить. Завтра пойдут шифровки про эти машины. А может быть, где-нибудь далеко-далеко другой инженер уже раскусил эту машину и снял даже чертежи. Может быть, такая машина упала где-нибудь в наших тылах. А вооружение вы их не посмотрели? Спросил Сафарычев. Вооружение Калугин еще не смотрел. Теперь и Сафарычев влез в самолет. Они возились долго, очень долго. Потом Сафарычев нашел брезентовое ведро и стал переливать немецкое горючее в свою машину. Пусть бензина будет до отказа. Все быстрее и ярче загоралось на горизонте северное сияние. Из широкой оранжевой дуги вдруг брызнули снопы странного призрачного света. Дуга превратилась в веер, огромные перья стали заостряться, сужаться, вытягиваться. «Как мечи», — сказал Сафарычев. «Бог кует мечи. Видишь, Борис Иванович, книжку хорошо можно читать на такой красоте. И нас тем более сверху видно». «А зачем тебе, чтобы нас хорошо было видно сверху?» «Мне не надо, немцам надо. У них Араду ходит, своих отыскивает». Опять прошли самолеты на запад. Калугин, лежа животом наверху, вымерял броню мотора. Сафарычев ножовкой вырезал себе на память ящера. Потом вдруг бросил инструмент и замер. «Что там?» — спросил Борис Иванович. «Араду, я думаю». «Араду?» Теперь все небо полыхало длинными, широкими, огненными лезвиями. Снег горел миллиардами огней. Маленькими огоньками пылали сугробы. По льду точно текли ручьи пламени. «Пыр-пыр» доносилось со стороны УТ-2. «Пыр-пыр». И больше Калугин ничего не слышал. «Ничего не слышу», — сказал он. «А я слышу. Араду летает, своих ищет». Теперь и Калугин услышал гудение самолета. Немецкая машина ходила восточнее, за скалами. Сафарычев выломал своего ящера и, сплюнув, приготовился обыскивать трупы немцев, когда из-за скал, из-за той, что была как бы с клыком, басовито гудя моторами, выскочил Араду. Он шел совсем низко, белый, огромный, но им обоим он показался черным, и показалось, что он не летит, а движется по снегу, бежит, перекатившись через скалу. Молча они привалились к машине. Араду сделал круг. «Еще не увидел», — сказал Сафарычев. «Пожалуй, он тут сядет?» — спросил Калугин. Араду пошел на второй круг. «Бегом!» — скомандовал Сафарычев. На это понадобилось не больше 2 минут — добежать до УТ и сесть на места. Винт сразу завертелся, и машина побежала по снегу. И тотчас же Араду ударил по ним из всех своих пулеметов. Но разве в них можно было попасть сейчас? И не идиоты ли эти немцы пытаться сбить УТ на взлете из тяжелой транспортной машины в то время, когда эта машина уже садится? На командном пункте полка они оба долго пили воду и курили, помалкивая. Потом командующий прислал за ними пикап, и они поехали докладывать, как не нашли никого из плотниковского экипажа и что такое новый, совершенно неуязвимый немецкий бомбардировщик. «И следов нет никаких возле остатков машины?» — спросил командующий. «Ничего нет», — сказал Калугин. «Впрочем, товарищ генерал-лейтенант, ведь довольно сильный снегопад был в это время». «Да, снегопад был. Ну, а еще что можете доложить?» Сафарычев и Калугин переглянулись. «Докладывайте, докладывайте», — сказал командующий. Он уже кое-что слышал от командира полка по телефону. «Докладывайте, что за зверь? Это ихняя новая техника. Ну?» Калугин положил на стол лист бумаги и взял из стакана карандаш. Командующий смотрел на него молча. Зубов едва заметно улыбался. «Может быть, мы неправильно поступили в принципе?» — спросил Сафарычев. «Не хитрите, Сафарычев», — сказал командующий. «Зачем со мной хитрить?» «Ну так вот», — начал Калугин, — «прежде всего система брони».